Фолкленды, Мальвины. Неоднородность течения времени – замысловатость психики. Но растягивая его в нудном ожидании или мельтеша секундами катастрофического запаздывания, мы ничего не меняем в законах мира. И наши сутки, согласно круглой шкале хронометра, неизменно идут к закату дня. Фолкленд. Английское название – Мальвинос, испанское. Еще 1 мая с северо-восточного и восточного направлений оперативные соединения ВМС Великобритании вышли на исходные позиции, оставив за 200-мильной зоной корабли сопровождения. За день произошли разрозненные, разбросанные по времени стычки. Самолеты с Гермеса и Инвизибл бомбили аргентинские позиции на захваченных островах. Затем берег обстреливали артиллерии, эсминцы и фрегаты. В свою очередь, аргентинские ВВС наносили удары по кораблям противника. В небе сходились «Миражи», «Даггеры» и «Харьеры». Англичане активно использовали вертолеты. Жаждали встречного боя противоборствующие корабли. Безуспешно отметилась подлодка «Сан-Луис» в поединке с кораблями радиолокационного дозора авианосца «Гермес». Хотя и англичане были не на высоте. Если учитывать, что британцы задействовали все, аж целых 20 самолетов с авианосцев, а с аргентинской стороны участвовало в налетах более чем в 2 раза больше, то можно сказать, что день был насыщен на события. А противники обменялись довольно чувствительными ударами. Аргентина лишилась патрульного катера и 5 самолетов. Англичане отделались легким испугом. Кроме тех, конечно, кто погиб. При этом аргентинские людские потери были на порядок значительней. К ночи, выполняя приказ командующего ВМС Британии Вудварда, основное соединение английских кораблей отошло на восток, сводя активность лишь к беспокоящим акциям. С северного направления осталось топтаться на месте противостоящая им тактическая группа во главе с авианосцем Бентисика де Майо, кстати, так и не обнаруженная бритами. Узнав, что англичане отбежали за 200-мильную зону и стали недосягаемы для его ударной авиации, командующий аргентинскими силами вице-адмирал Леопольдо Галтьери Хуан Хосе Ломбардо, язык сломать, в свою очередь приказал отвести соединение флота на исходные позиции. На южном, отвлекающем по замыслам аргентинского командования направлении, маневрировал крейсер генерал Бельграна с эскортом. Еще утром, 1 мая, конкерор, всплыв на перископ, командир ПЛ, капитан 2-го ранга Редфорд Браун, определился. Крейсер и 2 эсминца охранения. Уже не прерывало контакт, сев противнику на хвост, периодически корректируя свою позицию, поддерживая постоянный контакт через спутник с командованием. В 12 часов 30 минут командир крейсера генерал Бельграна, капитан 1-го ранга Э. Бонсо, получил приказ следовать на исходный рубеж. В точке координат 55 градусов 15 минут южной широты и 55 градусов 15 минут западной долготы соединение повернуло на запад, следуя курсом 290 градусов. Корабли охранения, эсминцы «Уро», «Хипполита Боучар» и «Пьедро Буэна» продолжали маневрировать на северном, угрожаемом направлении по правому траверзу крейсера. Хотя до группировки Вудварда было 240 миль, и соединение фактически вышло из зоны действия палубных «Си-Харьеров». Скорость аргентинцев позволяла конкерор крутиться вокруг, тем не менее продолжая оставаться на южной позиции. Правый борт Бельграна прикрывала банка Бердвуда. Банка Бердвуда – обширное мелководье к югу от Фолклендских островов. Куда подлодки соваться не следовало. И как ни крути, маячил эскорт, выполняя вялый противолодочный маневр, больше следя за воздушной угрозой и борясь со штормом. К тому времени температура опустилась до минус 10 градусов. Усилились порывы ветра, а 10-метровые волны заливали бедные эсминцы с головой. Наконец, из Лондона пришел приказ – топить. 15 часов 20 минут на ходовой мостик крейсера «Бельграна» поступил доклад с радиорубки. Вахтенный офицер отнесся к перехваченной радиограмме несколько скептически, однако был обязан проинформировать командира. Открытым текстом. Русские. Шпионская информация. В районе крутятся русские сейнеры. Среди них наверняка есть разведывательные суда», – кивнул Бонца. «Что хотят?» «Заявляют, что перехватили радиообмен британской подводной лодки со спутником. Дают предположительный пеленг». Капитан Бонса взглянул на тактическую карту, прикидывая их координаты и данные радиограммы. «Зачем бы это русским было надо? Может, это британская дезинформация?» «Удалось определить, с какого пеленга велась передача?» «Сигнал слабый, но примерно отсюда», – вахтенный офицер указал направление на карте. «Что на локаторах?» «Ничего, но погодные условия не самые благоприятные». Капитан Бонса еще раз внимательно посмотрел на карту, для наглядности расставив макеты, условно обозначающие его корабли. «Если сигнал слабый, – рассуждал Бонса, – то судно, отправившее его, действительно может находиться вне зоны нашего радара. Это могут быть и русские, а, вероятно, и хитрые бритты, отвлекающие его от основной угрозы атаки». «На локаторе засветка», – буквально выпалил вахтенный. «Малоразмерная. По пеленгу радио. Дистанция 20 миль». «Либо малый катер», – тут же предположил капитан Бонса. «Либо вертолет». «Либо рубка подлодки», – уже вслух предположил он. И тут, подтверждая одну из его версий, вахтенный выдал новую информацию. «Русские заявляют, что их вертолет ведет гидроакустическое слежение. Они засекли британскую субмарину». Капитан Бонса знал о присутствии подлодок противника в зоне боевых действий, но закономерно оглядывался на северо-восточное направление, где находилась основная британская группировка. «Святая Мария!» – до него вдруг дошло. «Мы же идем практически по самой южной кромке банки Бердвуда. Подлодка ни в коем разе там не станет маневрировать». «Мне нужен доклад акустиков. Внимание по левому борту. Прикажи Хипполита Баучар срочно перейти на левый траверс». Его приказ совпал с новым сообщением русских. «Лодка на позиции атаки». Эсминец Хипполита Баучар ускорился, намереваясь обойти крейсер с выходом на левый крамбол. В этот момент майор Харебов, получая данные с опущенной в воду ГАЗ, глядя на хронологически точную распечатку событий, удивляясь своему волнению, гаркнул слегка тормозившему Забиркину. «Быстро! Подлодка пустила торпеды!» Матрос забубнил на испанском, прижимая ладонью микрофон гарнитуры. Торпедный залп услышали и акустики Бельграна. «Лево руля!» Бонса схватился за подволок ходовой рубки, зная, что сейчас крейсер будет крениться при резком повороте. Командир «Конкерор» производил атаку в тепличных условиях. До мишени всего 1200 метров, скорость и курс постоянные. При этом он еще учитывал броневой пояс крейсера и выбрал обычные, неуправляемые, но с большей боевой начинкой торпеды МК-8, стреляя классическим, еще со Второй мировой войны, веером. Высокие волны захлестывали перископ, и командир подлодки наблюдал за атакой в варианте качелей. В перекрестье вытянутый профиль крейсера, волна и снова силуэт противника. Неожиданно Бельграна совершил поворот. Раздался взрыв, взметнув над водой пенный столб, но в перископ было видно, что крейсер цел. Более того, полным ходом направляется в сторону подлодки. «Погружение!» – проорал команду Редфорд Браун. Возликовавший было при попадании своей торпеды экипаж субмарины притих, услышав ощутимые шлепки разрывов на поверхности. Аргентинцы немедленно занялись поиском противника и уже стали глушить рыбу. «Конкерор» нырнула на развороте, уходя на юг, накручивая полную скорость, отрываясь от преследования. Затем резко повернула на восток, скользя на 80 метрах под водой по инерции. И лишь потом ползла едва на двух узлах в юго-западном направлении, с уверенностью экипажа, что они разорвали гидроконтакт с навязчивым сонаром противника. «Мы ее потеряли», – докладывал все тот же вахтенный капитану Бонца. «Прикажите Пьедро Буэна вернуться к спасательным работам». Видимо, «Конкерор» должна была сегодня отметиться победой. Автомат торпедной стрельбы пускал торпеды с упреждением. Резко сманеврировавший Бельграна избежал попаданий, а вот обходящий его скрамбола Хипполита сходу налетел на одну из МК-8. Удар пришелся в полубак. 750 фунтов взрывчатки торпеды просто сожрали 3000-тонный эсминец, полностью скрыв его в огненно-пенном взрыве, переломив надвое, мгновенно затягивая в пучину. Камов продолжал висеть на месте, привязанный гидроакустической антенной к океану. Они ее потеряли. Крейсер на циркуляции, эсминец уходит, удерживал тангенту на передачу Харебов. Если их навести... Скопин еще питал надежду, что аргентинцы загонят конкерор на дно. Думаю, она на полном оторвется от них. Возвращайтесь. А может, она идет прямо на нас? На том конце повисло молчание, лишь треск помех в наушниках. «Ну давай, давай, тезка!» – мысленно взывал Харебов, почти моля. «Я бы ее сейчас на раз, но не могу я без приказа». «На винты!» – прохрипела в эфире. «Конечно!» – просиял майор. Старушка АТ-1М и без того была настроена на акустический поиск. «Давай!» – решился Скопин. «Всего 6 человек». Офицер медленно опускал трубку. Его бледное лицо наливалось краской. «Выживших всего 6 человек». Капитану Бонса показалось, что, произнося последние слова, его старший помощник не разжимал зубов. Сам не менее огорошенный катастрофическими потерями капитан чувствовал, что его нарастающий гнев отхлынул на фоне чужой, еще большей тихой ненависти. Над ним висели еще дальнейшие отчеты и спрос командования за потерянный эсминец. И несмотря на самоуверенность, сомнение. Стоило ли бросать Пьедро на поиск подлодки, жертвуя спасением экипажа торпедированного Хипполита Боучар? Еще он вдруг осознал, что если бы не предупреждение русских и его приказ на резкий маневр, торпеда или торпеды, акустики заявляли как минимум о двух, поразили бы Бельграна, и неизвестно, удержался бы тот на плаву. «Вот он!» – голос Вахтинова вырвал его из тяжелых раздумий. «Русский вертолет!» Стоило бы подняться на мостик, чтобы в мощный визир получше рассмотреть чужую машину. Но и цейсовский бинокль давал хорошее увеличение. «Точно русский. Соосный коротыш», – согласился Эктор Бонса. «Таких, кроме русских, по-моему, никто не делает». Геликоптер как влитой висел над колышущейся серой массой океана, несмотря на порывы ветра и норовящие слезнуть его вниз особо вздымаемые девятые валы. «Они продолжают вести гидроакустическую разведку», – констатировал Бонса. Естественно, не разглядев с такого расстояния спущенную вниз кабель антенну. Вдруг он увидел, как от вертолета отделился продолговатый предмет, нырнув в воду. Капитан аж подался вперед. Увеличения сразу стало не хватать. Захотелось перемотать видимое обратно, чтобы понять, что же там произошло. И с паузой в 3-4 минуты он уже наблюдал вспухающий бугор подводного взрыва. Казалось, буквально в 300 метров от вертолета. Машина русских дернулась, сместившись, блеснула остеклением, а потом скоро стала удаляться, превращаясь в темнеющую точку, пока и вовсе не скрылась. Сконцентрировавшись на глазах, капитан Эктор Бонса, тем не менее, не пропускал мимо ушей доклады с акустического поста. Поэтому не удивился, когда на месте подводного взрыва появилась горбатая черная тень подводной лодки. «Британец!» «Главным калибром! Огонь!» Два выстрела легли разбросанным недолетом. Следующий залп дал кучное накрытие, скрыв пенным частоколом торчащую рубку, когда на ПЛ неожиданно произошла детонация в районе кормы, ударив вспышкой и, как водится при подводном взрыве, выбросом воды. Едва пена опала, наблюдатели успели рассмотреть лишь живо погружающийся задранный вверх нос субмарины. Все произошло так быстро, что в рубке даже не успели выразить восторга по поводу уничтоженного противника. Лишь умудрившийся сохранить невозмутимость Вахтиной, деревянным голосом зачитал новую радиограмму. «Русские поздравили с победой!» «Запишите в Вахтиный журнал», — ровным голосом сказал командир крейсера. «14.50. Соединение атаковано субмариной противника за 200-мильной зоной боевых действий. В результате атаки торпедирован эсминец «Хипполита Боучар». Ответным артиллерийским огнем крейсера подводная лодка потоплена. Отправьте аналогичную шифрограмму в штаб». «Русские называли ее «Конкерор», — позволил себе вставку Вахтиной. «Исключительная осведомленность». В голосе капитана Бонса скользнула издевка. «Добавьте в журнал. Во время боестолкновения установлен контакт с неизвестным советским военным кораблем. Отправьте аналогичную шифрограмму в штаб. Ведь то, что уронил тот вертолет, не иначе торпеда», – здраво рассудил Эктор Бонца. «А стало быть, машина с военного корабля. Хотелось бы мне взглянуть на этот русский корабль. И уж как минимум поблагодарить его капитана». «И еще», – командир оглядел офицеров. «Я бы хотел, чтобы экипаж меньше трепался о нашем контакте с русскими». Бельграна, не торопясь, подошел к месту гибели субмарины. Командир крейсера, капитан первого ранга Эктор Бонса, почти равнодушно взирал с крыла мостика, как матросы баграми пытались что-либо выудить из плавучих останков британской подлодки. На борт подняли десяток трупов и лишь троих выживших. «Могли ли мы захватить английскую подлодку, а экипаж пленить?» «Вряд ли. Англичане упрямы. Как минимум пришлось бы отбиваться от наседающих самолетов противника, а в конце концов наглые британцы подняли бы вой, что мы непозволительно действуем за пределами 200-мильной зоны. Тем более на субмарине явно что-то с запозданием детонировало после попадания русской торпеды». Командующий морскими операциями вице-адмирал Ломбардо получил шифровку от командира Бельграна. Только телеграмма имела некоторое дополнение к тексту, предложенному капитаном Бонса. Ничего не было странного в том, что аргентинское командование, а тем более политическая хунта, имели на флоте и в армии своих агентов военной полиции и осведомителей. Унтер-офицер, который внес в шифрограмму свое донесение, не прослушивал радиообмен с русскими, не находился на мостике с биноклем, чтобы увидеть торпедную атаку вертолета. Однако, несмотря на попытки офицеров пресечь лишние разговоры, замечания вахты наблюдателей на мостике, комментарии акустиков говорили о более чем непрямом отношении русских к потоплению британской ПЛ. Вице-адмирал Ломбардо отправил победную реляцию в Буэнос-Айрес. Размен 3000-тонного эсминца на атомную многоцелевую подлодку пошел в положительный зачет. Участие третьей стороны принижало вклад его подчиненных в одержанную победу, да и не особо он поверил в активное вмешательство русских. Поэтому донесение агента полетело в корзину. Однако этим дело не ограничилось. Аргентинская разведка перехватила радио с чилийского арктического транспорта, пилота Парда. Тот сообщал о наблюдении в точке координат 57 градусов 15 минут южной широты и 64 градуса 15 минут западной долготы крупного военного корабля. Баражирующий неподалеку разведывательный самолет «Нептун» с авиабазы Рио-Гранде получил целеуказание и также обнаружил корабль, совершив облет и даже сфотографировав. При обмене любезностями в эфире аргентинский пилот неправильно расслышал название корабля, переведя его как «Святой Петр», что вызвало естественное недоверие и путаницу в штабе. Как это? Коммунисты и святой? Совсем по-другому отнеслись к информации британцы. К тому времени Аргентина уже объявила о потоплении «Конкерор». Посыпались взаимные обвинения в ведении боевых действий за пределами исключительной зоны, где аргентинская звучала примерно так: «А вы первые», имея в виду торпедированный «Хипполита». Потеря атомной подлодки – это утрата престижа, гордости и собственной уверенности. Упрямые ослики в головах британцев не заморачивались самокопанием. занявшись поиском виновных. Слив информации о неизвестном военном корабле чилийцами, имеющих зуб на Буэнос-Айрес, лишь подогрел веру упрямых голов, что что-то тут нечисто. Несмотря на утерю хватки в мировом лидерстве, самоуверенные альбионцы не могли допустить, что им могут навалять вояки страны третьего мира. Еще не случился шок от потери Шеффилда. События реальной истории 4 мая 1982 года. Когда было уязвлено превосходство белого человека, получившего плюху от прикопченных латиносов. Кстати, когда самолеты аргентинских ВВС подожгли этот эсминец дозора, некоторые умники, согласно свойству психики человека к самолечению, нашли косвенное оправдание собственному разгильдяйству и некомпетентности. Самолеты-то и ракеты были французские. Моментально причислив, как минимум, пренебрежительно воспринимаемых лягушатников к лону просвещенных европейцев. Британская разведка Ми-6 закусила у дела, умудрившись выудить не только фото, сделанные аргентинским Нептуном, но даже перетряхнуть пресловутую корзину вице-адмирала Ломбарда. Иначе говоря, секретная часть шифровки с крейсера «Бельграна» легла на стол в штабе ВМС в Нортвуде. В Лондоне поначалу отнеслись ко всему как к провокационной дезинформации, зная о попытках руководства Аргентины сыграть на противоречиях западных стран и СССР. 10 мая 1982 года министр иностранных дел Аргентины Коста Мендеса в беседе с госсекретарем США А. Хейгом заявил, что его страна может обратиться за военной помощью к Советскому Союзу. Тем не менее, взлетевший с чилийского острова Сан-Феликс самолет радиотехнической разведки «Нимрод», в полетном плане которого было хоть что-то прояснить с ПЛ-конкерор на месте, получил дополнительную задачу. Имея совокупные данные от чилийского судна и аргентинского самолета, «Нимрод» смог легко выйти на искомый корабль. Однако на неизвестный корабль, это самолет ВВС Великобритании, опознайте себя, внизу отмолчались, а снимки с воздуха вышли уже нечеткими, темнело. Само по себе наличие советских военных в зоне конфликта крайне нервировало Foreign Office. Но там, даже несмотря на русофобство, пока еще не верили, что русские отважатся под собственным флагом ввязываться в войну со страной, входящей в НАТО. То есть предоставить разведданные и даже сорвать атаку «Конкерор» еще допускали, но применение оружия относили к разряду невероятного. Однако вскоре лимит адекватной оценки невероятного британскими военными аналитиками был исчерпан. Точнее, просто похоронен под сравнительными выводами всех полученных с самолетов фотографий с каталогом военных кораблей стран Варшавского договора. В британском штабе были ошарашены. Снимки из Южной Атлантики, несомненно, указывали на то, что это Киров-класс Battlecruiser, тяжелый атомный крейсер типа «Орлан». В строю у русских был пока только один Киров, который на данный момент, а это была проверенная информация, базировался в Североморске. Еще один корабль был в стадии достройки. И это тоже было достоверно известно. Так или иначе, две невероятности сложились в одну. Русские сумели скрытно построить и пустить в эксплуатацию еще один тяжелый крейсер. Получилось же у японцев с их «Ямато». Спроектированный для завоевания превосходства на море, оснащенный ракетами с ядерной головной частью, этот монстр в данный момент режет воду вблизи Фолклендских островов, угрожая британским экспедиционным силам. Оперативности Ми-6 и быстроте реакции военного комитета в Нортвуде можно было позавидовать. Первым, кому побежали жаловаться, к американцам. Те обещали вмешаться, но демократия имеет некоторую инерцию в принятии решений, поэтому попросили подождать до завтра. Не дожидаясь каких-либо разъяснений из Москвы, уже было 9 часов вечера. А лишь потревожив телефонным звонком советского дипломата в Лондоне, был принят предварительный план действий. Командующий британскими ВМС адмирал Дж. Филдхаус предлагал воздержаться от радикальных акций до прояснения обстановки. Но под давлением Тэтчер, которая рассчитывала на поддержку США, решение утвердили. В 10 часов 45 минут с американской авиабазы на острове Вознесения взлетели два английских бомбардировщика «Вулкан». Следом поднялись 10 самолетов-заправщиков «Виктор». Остров Вознесения. 3800 километров от Фолклендов. Для полетов с базы до места боевых действий британским самолетам приходилось использовать несколько самолетов-заправщиков. «Вулканы» несли по две американские противорадиолокационные управляемые ракеты «Шрайк», едва ли не на коленке приспособив их под пилоны для штатных «Скрайболт». Несмотря на свое пассивное недовольство, Филдхаус понимал, что «Шрайк» не нанесут фатального поражения тяжелому крейсеру. Но, повредив радиолокационное вооружение, выведут его из игры как боевую единицу. Ко всему была необходимость в предвосхищении событий. Полетное время до Фолклендов составляло не менее 9 часов. Русский крейсер мог находиться еще дальше, если не вообще черт знает где. Если же за это время что-либо изменится, удар вулканов можно перенацелить по радарам аргентинских ПВО на островах. По большому счету, в британском штабе и не сомневались в причинах появления и намерениях русского боевого корабля в зоне конфликта, зная о переговорах Советов и Буэнос-Айреса. Поэтому информация об активности русских была воспринята как само собой разумеющаяся. Опережающие действия были не в новинку для британских вооруженных сил. Достаточно вспомнить. С одной стороны коварный, но с другой – вполне логичный упреждающий удар по флоту французов в 1940 году. Имеется в виду операция «Катапульта» по нейтрализации на тот момент еще союзнического флота, чтобы французские корабли не достались гитлеровской Германии. Был один недостаток в такой бешеной оперативности британцев. Надо не забывать, что уже накатывала ночь, а англичане так перевозбудились, действия разведки из-за цейтнота были так грубы и торопливы, что они умудрились наследить, сумев заинтересовать аргентинцев. Там тоже сверили фотографии, подсокали языком при ознакомлении с ТТХ и боевыми возможностями русского крейсера. Кого-то из руководства в Буэнос-Айресе еще не покидала надежда на маленькую победоносную войну. Но более рассудительные головы видели, с какой упертостью взялись за дело британцы, поэтому посчитали, что иметь дополнительный козырь будет не лишним. Советский посол в Лондоне отнесся к высказанным претензиям МИДа Британии более чем серьезно. Еще в тот же вечер связался со своим руководством, провоцируя телефонные трели по цепочке ответственных лиц Союза вплоть до главкома флота. Поэтому рано утром советское правительство официально заявило, что британское правительство использует сфальсифицированные материалы о якобы причастности Советского Союза к англо-аргентинскому конфликту в качестве дипломатической ширмы для своих военных акций в Южной Атлантике. Далее следовало заверение, что запечатленный на снимках корабль не является и не может принадлежать к флоту СССР. На Западе история с крейсером была скинута журналистам на растерзание, и по мере перемещения линии терминатора по часовым поясам средства массовой информации буквально вспухали сенсационными заголовками с обвинениями СССР в пособничестве агрессорам. Самым пиковым, наверное, был комментарий в лондонской «Таймс», предлагавший объявить ничейный крейсер пиратским, устроить на него международную охоту, а экипаж по поимке, как в старые добрые времена, интересно, что нашли в этом доброго, вешать на реях. Венчал статью довольно точный, но карикатурный рисунок Кирова с красным флагом на топе, где звезда, серп и молот были стилизованы под череп и кости. И заголовок «Атомный корсар 20 века». США напряглись оперативно-стратегическим объединением, включающим действующий в Атлантике 2, 4 и 6 флоты ВМС. Однако адмиралы при возможном контакте с пиратским русским крейсером не собирались подставляться под его кошмарные «Шипрек». «Шипрек» – натовская классификация ПКР «Гранит». Намереваясь держаться на 600-километровой дистанции, развернув дозорную завесу подводных лодок. Рональд Рейган еще не называл Советский Союз империей зла, но на совещании Комитета начальников штабов высказал неоднозначное пожелание. Поэтому американские подводники имели тайный приказ, если случится возможность, под шумок торпедировать крейсер. В ночь со 2 на 3 мая события к северу от островов не отличались от известных в реальной истории. Вертолет Sea King с Invisible уничтожил патрульный катер Комодора Сомелера. Перед самым рассветом вертолет Линск с эсминца Глазго обстрелял из бортовых пушек малый артиллерийский корабль Альферес Сабрааль, бывший 700-тонный буксир американской постройки. Ответный огонь 20 и 40 миллиметровых пушек заставил англичан убраться. Но зависнув в зоне недосягаемости, Линск поразил противника двумя ракетами Секьюа. Удовлетворившись видом пылающего корабля, англичане вернулись на корабль базирования. Через двое суток, справившись с пожарами, аргентинский экипаж привел корабль на базу. Однако дальше пошли расхождения. Вскоре вся корабельная группировка британцев оттянулась севернее. Командующий экспедиционными силами контр-адмирал Вудвард опасался прорыва русского крейсера на дистанцию атаки противокорабельными ракетами. По-прежнему находились в отрыве от основных сил группы корабли дальнего радиолокационного дозора, лишь растянув позиции первой и второй линии на лишние 5-10 миль. Атомная ПЛ «Спартан» покинула свою позицию к западу от Фолклендов и ушла на замену «Конкерор». Тем не менее, Вудвард, как бы давая понять подчиненным, что никто их не сможет остановить, не стал отменять запланированных операций. Готовились эвакуация с островов, выполнивших задания разведывательных групп, и высадка новых, авиаудар по позициям аргентинцев и артобстрел с кораблей. Еще можно было бы добавить, что потеря «Конкерор» и дальнейшие события негласно расширили зону боевых действий за пределы пресловутой 200-мильной. В известной истории торпедирование крейсера «Бельграна» привело к тому, что аргентинцы стали серьезно опасаться потерять еще и свой единственный авианосец «Бентисинко де Майо». 5 мая корабль вернулся на главную военно-морскую базу, где и простоял до конца войны. Его авиагруппа была переброшена на огненную землю. В нашем же случае в Буэнос-Айресе, окрыленные успехом, потребовали от вице-адмирала Ломбарда более решительных действий. Согласно приказу, утром 3 мая командующий тактическим соединением ФТ-79 контр-адмирал Г. Альяра выдвинул свои корабли в юго-восточном направлении. С континентальных аэродромов готовились подняться ударные самолеты оперативной группы ВВС «Юг» и поддержать флот. Однако разведывательные трекеры с авианосца противника не обнаружили. Британцы отошли. Тем не менее, приказа отвести соединение не поступило. Авианосец «Бентисинко де Майо», окруженный эскортом, продолжал маневрировать на передовой позиции, медленно приближая время своей гибели. В 7.15 патрульный самолет «Нептун 2Р-112», искавший русский крейсер на пределе своей дальности, возвращаясь на базу, неожиданно обнаружил искомый корабль гораздо ближе к материку. Генерал Бельграна, оставаясь в зоне оперативного маневрирования, лишь утром получивший приказ следовать в порт Ушуая, чтобы сдать пленных с английской подлодки и покоящиеся в корабельном морозильнике тела моряков, развернули, предполагая использовать для рандеву с русским кораблем. Вертолетом на борт Бельграна срочно прибыл полномочный представитель правящей хунты с военными советниками. Англичане также бросили немалые силы на поиск, опираясь в основном на патрульную авиацию. Информация от чилийца, имевшего контакт с русским крейсером, уже устарела. Но, зная примерно курс и скорость, британцы, здраво рассуждая, ориентировочно вывели район местонахождения русского к юго-востоку, востоку от Фолклендских островов. Только здравый смысл англичан основывался на фобии, что русский пират будет непременно атаковать, подло зайдя британским соединением с тыла. Мысль, что это кратчайший маршрут по пути через Атлантику, на свою базу в Кольском заливе, им даже в голову не пришла. Между Фолклендами и островами Южная Георгия безнадежно болтался корабль ледовой разведки «Эндюранс», высылая для большего охвата наблюдения бортовой вертолет. Именно специалисты «Эндюранс» дешифровали перехваченное сообщение с самолета «Нептун», наведя на поиск «Нимрод». Точка координат указывала, что русский словно и не покидал района, где был потоплен «Конкерор». Этот факт несколько запутал все тактические домыслы британской стороны. Однако Лондон был по-прежнему настроен решительно. Два бомбардировщика «Вулкан» были еще на подлете, производя очередную дозаправку в воздухе. Теперь им предстояло преодолеть лишнюю 1000 километров, и почти впритык рассчитанного топлива могло не хватить на обратный путь. Однако британское командование не отменило операцию, рассматривая варианты посадить одну из машин либо в Чили, либо в Бразилии с естественным интернированием экипажа. Базировавшийся на чилийской базе в Сан-Феликс Нимрод МР-1 сначала зафиксировал работу мощной радарной системы, затем обнаружил корабль, опознанный им как генерал Бельграна. И в нескольких милях, наконец, пилоты увидели предмет головной боли своих адмиралов. Киров Бэтл Крузер.